Знали, как она радеет о пахаре и кормильце, о мужике. Хоть из кожи лезь, а все равно обдурит ласковыми речами, мужицкую кожу на барабан приспособит. По соседству с ними, где было тоже все реликтовое, заповедное, держава уже создала заказник, куда дорога мужику была заказана. Край тот оказался уж очень реликтовым. Дерево — реликт, и сам мужик — реликт, и реликт с реликтом, мужик с деревом по-свойски договорились. Не хватило державных псов, чтобы устеречь дерево от мужика, а мужика от дерева. И печи в деревнях топились исправно, сушились на них грибы и ягоды. Правда, свежий хлеб выпадал мужику не каждый день, не было дорог подвести его. Река не пускала. И тогда решила держава облагодетельствовать реликтов, построить мост через реку. И возрадовались реликты. Печеный свежий хлеб каждый день будем есть, детей теплым хлебом кормить. Да поперек горла стал тот хлеб их детям и внукам. Мост построили, как водится у нас, самый большой в Европе. Причастились реликты к европейской культуре. Пока мост пройдешь, на пятах три шкуры поменяешь. Обгоняет мужика всякое машинное начальство, милиция, охрана природы, егеря, оглядчики и надсмотрщики. Мужик в лес за палкой дров, а его тут же под белые руки да белую бумажку в зубы плати штраф, реликт. За все плати. Где не так ступил, не то поднял, ягоду сорвал, гриб срезал. Собака на дерево непотребно ногу подняла, корову былинку сживала, дитя свистульку из липы сделала. Тяжеленько мужицкому плечу державная длань, зорко державное око, непосильная ее забота. Это и имели в виду лужанские реликты, когда зашла речь о державном клопоте. Потому, выдав свою жабью песню «Стоп», и замолчали они, ушли в себя, затаились. Только председатель колхоза, помня слова секретаря о том, что он сегодня должен быть оборотистым, думая о скрытом в них смысле, явил беспокойство. Но дрова-то она, конечно, нужны, и рыбина не лишняя, сгодится зимой в борщ, и гриб, и ягода не пропадет. Но товарищи, держава у нас одна, а мясо — а крупный рогатый скот, поголовье которого... Ясно, к чему он клонил. Да неизвестно, чем бы закончил. Речь председателя в тот вечер была на диво туманна. Но, к счастью, его выручила, перебила Дева Мария. Она сидела в первых рядах на двух стульях, на одном не умещалась, и было в ней два женского и полтора мужского росту. Из облепивших ее со всех сторон односельчан она восстала, как из муравейника, и, роняя загораживающие ей дорогу стулья и людей, сидящих на них, танком двинулась на президиум. «Что ты, Август, про крупный рогатый скот и державу свою заладил?» Дева Мария, сядь и успокойся!» Неуверенный, пьяная или трезвая она, поднялся Егор Дорожкин, ростом и весом под стать ей, один в этом зале, кто мог с ней справиться. «Я-то Дева Мария, я Дева Мария, а не успокоюсь, пока не стану матерью-героиней. Обо мне сама держава печется и брюхатит. Мужиков ведь нету, а я каждый год тяжелая». Это была ее коронка, и по этим словам можно было судить, что она пьяная. Но на удивление всем Дева Мария в тот вечер была трезвая. О чем она тут же и заявила всем, а в подтверждение еще и дохнула, хукнула в лицо Дорожкину, и он успокоенно сел. «Трезвая я, трезвая! Хотя на всю жизнь пьяная. И за все свои пьяные годы хочу сегодня ответ услышать. Первый раз вижу я в одной куче столько начальства высокого. Только кто из вас самый высокий, не пойму. Который из вас, этот или тот?» Она ткнула раздавленным дойками пальцем в сторону секретаря райкома и председателя райисполкома. Оба одновременно опустили головы, переглянувшись, и также одновременно вскинули головы. Дева Мария, выбирая между них главного, на обоих показав пальцем, но так и не выбрала.